поприветствовали друг друга. Я сказал, кто мы, с чем пожаловали. Советский Союз и Монголия объявили войну Японии. Наша задача – прогнать японцев из Китая. При нашем приближении японцы убежали в горы. Мы освободили вас. Никакой дани мы с вас брать не будем. Разбив японцев, мы уедем домой. Мы – передовая часть Красной Армии. Наши тылы отстали. Мы крайне нуждаемся в провизии. У нас кончились продовольствие и фураж. Нам же надо преследовать японцев. Мы просим вас одолжить нам немного риса, масла и овса. Я дам вам расписку, а когда подойдут наши тылы, они или вернут взятое нами, или расплатятся с вами. Пока мы разговаривали с настоятелем, мои разведчики успели проникнуть с другой стороны в монастырь, пообщаться с монахами и выяснить запасы продовольствия. «Там рису, масла, овса и прочего на 100 лет на целую дивизию хватит», доложил мне скороговоркой подошедший сзади коренной. Настоятель же в ответ на мои разъяснения говорит, что монастырь совсем обеднел, никаких запасов продовольствия у них нет, монахи сами чуть ли не голодают, поэтому помочь нам они ничем не могут. На этом он откланялся и скрылся за воротами. Когда мы двигались по Восточной Европе, воюя с фашистами, в дружественных странах население встречало нас с радушием и делилось последними продуктами. Так было в Болгарии, Югославии, Чехословакии. Правда, некоторые венгры и австрийцы, особенно зажиточные, настороженно к нам относились, но фураж для коней давали добровольно, скорее всего из опасения навлечь на себя наш гнев за прошлое сотрудничество с фашистами. За взятое продовольствие, овес, кукурузу и сено для коней наши старшины выдавали владельцам расписки. Здесь не так, но как поступить с монахами? Продовольствие и фураж нужны нам позарез. К вечеру многие кони протянут ноги, да и люди не поднимутся, а ведь мы должны не мешкая двинуться через горы. Населения поблизости нет, больше, кроме как в монастыре, взять съестные припасы негде. Сидим с разведчиками в раздумье у монастырских ворот. Подходит замполит капитан Карпов. Не вытерпел, решил разузнать, чем разговор с монастырем закончился. Карпов старше меня, жизненного опыта у него побольше. Может, он что придумает? «Не дают», — печально произнес я. «Силой брать нельзя, будут судить за самоуправство». «А что делать? Иного выхода нет, тылы подойдут только через несколько дней». «Нельзя же дивизион обрекать на гибель, а с ним и боевую задачу. Давай действовать вместе, предлагаю». «Можешь брать силой, но отвечать будешь сам». Сухо, как посторонний, ответил мой заместитель. Поднялся и пошел. Обозлился я на своего заместителя. Он не только в боях никогда не участвовал, но и в вопросах воспитания личного состава. В решении бытовых дел не проявлял заинтересованности. Строчит ежедневно полит донесения в полк, вот и все его заботы. Возненавидел я и настоятеля монастыря. Где же его милосердие? Привитый нам с детства атеизм и негативное отношение к религиозным организациям брали свое, а безысходность положения подхлестывает желание во что бы то ни стало раздобыть продукты. Перед глазами стоят осоловелые лица солдат, раскрытые рты лошадей. Я решаюсь еще раз поговорить с настоятелем. Передаю вызов через охрану ворот. Долго не показывался рассерженный старик. Наконец вышел с видом. Ну, что еще надо? Пытаюсь обрисовать положение дивизиона, пробудить сострадание и милосердие. Ведь нам и нужно-то 2 раза покормить людей и лошадей. 4 мешка риса, 2 горшка топленого масла и 0,5 тонны овса. Настоятель не соглашается. Тогда я пригрозил. Ваши возможности и запасы продовольствия нам известны. Если вы не дадите нам просимое по добру, возьмем силой. Я не смогу остановить голодных солдат, а они вооружены. Напишу вам расписку, и вы дадите продукты. Через 3 дня наши тыловые службы с вами рассчитаются. Я предупрежу их. Тут я почему-то подумал, не сообщил бы духовный отец японцам о нашем положении. Еще и нападут. Переводчик прочитал мою расписку, и настоятель согласился дать продукты. Вскоре, уже в темноте, засветились костры и огни кухонь. Солдаты повеселели и загомонили. У штабного котла сидел улыбающийся замполит и вместе со всеми с аппетитом уплетал рисовую кашу с топленым сливочным маслом. На утро, покормив еще раз людей и лошадей, мы двинулись узкой горной тропой по разлому вдоль речки Джагусутен, поперек хребта Хинган, догонять японцев. На вершине Большого Хингана. За многие миллионы лет Джагусутен, это, казалось бы, небольшая речушка, проделала в горах каменного Хингана громадную расщелину. Люди с древнейших времен использовали эту щель в горах для того, чтобы преодолеть горный хребет и попадать с одного склона на другой, из Монголии в Китай и обратно. Постепенно в отвесных скалах по левому берегу реки была вырублена узкая дорога, которая, петляя вместе с речкой, возвышалась над бурлящими водами реки на сотни метров. Вырубленные в скале карнизы нависали над пропастью ущелья и изобиловали множеством крутых поворотов. По этой дороге с риском для жизни перемещались запряженные осликами двуколки. Вполне возможно, что в ее строительстве и эксплуатации принимали участие и монахи древнейшего монастыря. Основной путь из Монголии в Китай через хребет Большой Хинган проходил 200 километрами севернее, через перевал Харахан. Но через него летом 45-го шло много советских войск, поэтому нашу 52-ю дивизию направили в Китай по этому ущелью, через перевал Шарагата. Когда мы, войдя в ущелье, посмотрели на серпантин дороги, вьющийся высоко в скалах, сердца наши зашлись пуще, чем перед самым страшным боем с немцами. Хорошо были видны узкие карнизы, нависавшие над пропастью, и крутые повороты, по которым дорога обходила отвесные выступы скал. Солдаты забеспокоились. «Как же мы потянем пушки на трех парах коней, связанных друг с другом по стромками? Стоит одному битюгу поскользнуться и свалиться в пропасть, как он тут же потянет за собой остальных коней, передок и пушку. А студебекеру с передком и гаубицей как развернуться здесь? У него ж левые колеса повиснут в воздухе!» — вторили им шоферы машин. «А что было делать мне, их командиру? По воздуху не полетишь, а пути иного нет!» — стал воодушевлять солдат. «А как Суворов через Альпы переходил?» «Так у него ж горные пушки были! Стволы отдельно на ремнях тащили, а у нас пушка от конца станин до дула 6 метров!» «Будем переправляться через Хинган любой ценой, и плакаться нам не пристало», — твердо заявил я. Солдаты верили в меня и знали мою решимость. Да, пришлось кое-где выпрягать коней, на руках катить орудия, заносить над пропастью стволы и станины, держать их плечами на веревках, прикрепленных к вбитым в скалы крючьям. Подтягивали и машины, и дорогу приходилось расширять, и крутой уступ скалывать. Двигались мы только днем. Муки страхов натерпелись вдоволь, но не потеряли никого и ничего. Когда, наконец, закончилось ущелье, и колонна выбралась на поверхность горы, мы так обрадовались солнцу, ветру и кое-где проступавшей зелени. Но тут, в открытых горах, появились свои трудности. Крутые подъемы чередовались с умопомрачительными спусками. Оказалось, труднее спускаться с вершин, чем подниматься на них. Не спасали никакие тормоза. Только плечи и грудные клетки людей, упиравшихся спереди в повозки, машины и орудия, спасали дело. И еще надо отдать должное лошадям. Они отменно понимали, а вернее чувствовали все наши трудности и неминуемость их преодоления. Они работали из последних сил и, преодолевая, как и люди, страх, выкладывались до конца. 18 августа мы были на вершине хребта. Сравнительно легко преодолев саму вершину, ее высота всего 2000 метров над уровнем моря, мы спустились в зеленую лощину и остановились на ночь. Вспоминая дикую жару пустыни, люди блаженствовали в тени небольших, с плоскими кронами деревьев. Воду мы экономили, потому что посылать за нею назад по дороге было нельзя. Вслед за нами по узкой дороге двигались основные силы дивизии, и разъехаться было невозможно. Но и на скудном водяном пайке солдаты не унывали. Солнце теперь не жгло их, а согревало. Позавтракав и покормив лошадей, рано утром 19-го снова двинулись в путь. Когда проехали километров 10, дорога стала более широкой, открытой и безопасной. Светило солнце. После бессонной ночи я решил отдохнуть. Спешился и забрался в повозку-кибитку, но не успел заснуть, как меня будят. Колонна въехала в полосу сильнейшего тумана. В 3 метрах ничего не видно. Люди боятся ехать, как бы в пропасть какую ни свалиться. Сел я на своего монгольца и поехал с разведчиками одной повозкой вперед. Когда мы осторожно проехали по туману 2 километра и выехали снова на солнце, я оглянулся назад посмотреть, как продвигается наш обоз. И, пораженный увиденным, несколько секунд ехал с раскрытым ртом, развернувшись в седле. Сзади нас, метрах в 300 прямо на горной дороге, по которой мы только что проехали, лежало небольшое белое-белое кучевое облако. То, что мы с детства привыкли видеть высоко в небе, кучевые, пышные, медленно клубящиеся белыми завитками облака, лежало прямо на земле, рядом с нами. Когда шок удивления прошел, я крикнул ехавшим со мной разведчикам: «Ребята, да вы оглянитесь, посмотрите назад!» Разведчики обернулись и были поражены не менее моего. Никому из них, как и мне, не приходилось находиться рядом, на одной высоте с облаками, да еще и на повозке проехать сквозь него. На самолетах-то мы тогда не летали. После бурной радости, восторгов и удивления, один из разведчиков решил вернуться к облаку и потрогать его руками. Но я разубедил его: никакого белого края он не увидит, а въезжая в облако, ощутит то же, что мы только что наблюдали, когда выезжали из тумана, только наоборот. Сначала редкий, едва заметный, потом все гуще, гуще, и, наконец, густой-густой туман. И все же солдату захотелось проверить. Он поскакал к облаку и скрылся в нем. Через несколько минут выехал из облака, уже вместе с колонной. Видимо, он рассказал людям суть дела, и все они, оглянувшись, пережили наш первый восторг. «Но когда бы мы с вами в облаках на повозках проехались?» — обратился я к своим спутникам. Несколько минут, пока не подъехали к нам первые орудия, мы молча сидели, как вкопанные в седлах, любуясь красавцем облаком. Вспомнился Лермонтов: «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Вспугнуть многокилометровую птичку с груди великана мы не смогли. Она продолжала дремать, пока не скрылась из наших глаз. Спускаться с хребта было и легче, и тяжелее. Повозки и орудия накатывали на лошадей. Все время надо было на ходу притормаживать пушки и коней. Хорошо, что у нас были горные тормоза, такая лапа на цепи, которая охватывает колесо спереди около самой земли и мешает ему крутиться. Но часто приходилось всем миром сдерживать транспорт руками. Тут офицеры были начеку, страховали, чтобы кто из солдат не попал под колесо или не свалился в пропасть. К концу дня внезапно закончился наш 100-километровый путь через Хинган. Все мы, кони и люди, сильно устали, и вдруг в просветах между скал, далеко-далеко впереди в сизой дымке, показалась обширная долина. На десятки километров до самого горизонта простиралась ровная, как стол, земная поверхность. По своей геометрии она ничем не отличалась от памятной нам пустыни, но она была не желтой и серой, а густо-зеленой, с переходом в синь дымки. Это был Китай. За долгие дни тяжелого пути по пустыне, Гоби и каменному Хингану мы так изголодались по зелени, что представшая перед нами картина пьянила, обещая теплую влагу, светлый вечер, шорох листвы, хруст овощей. Наконец, мы выехали на последний спуск с горы. Это была довольно крутая, но ровная и прямая, как жёлоб, лощина. По ее середине спускались вниз хорошо укатанная дорога. Переходя в горизонтальную, она шла по равнине и далеко внизу скрывалась в густой зелени. Я остановил движение, вызвал в голову колонны командиров батарей, и все вместе мы стали советоваться, как лучше и безопаснее организовать спуск. Он был не такой крутой, но очень длинный, 4 километра, и затяжной, а это было опасно. Решили попробовать спустить сначала машину с кухней на прицепе. Проверили тормоза. Шофер сел за руль, перекрестился, включил первую скорость. Притормаживая, поехал вниз. Мы с волнением наблюдали за спуском. Постепенно машина стала разгоняться все быстрее и быстрее. Вдруг кухня-двуколка на каком-то ухабе повернулась в сторону, сорвалась с крюка, обогнала машину, развернулась хоботом-прицепом назад и покатилась по дороге вниз. Кольцо проушины прицепа цеплялось за дорогу, подскакивало, билось о грунт и тем самым тормозило и направляло движение колес строго по дороге. Скорость движения кухни нарастала с каждой минутой. Она стала часто подпрыгивать, но удерживалась на дороге, пока не скатилась с горы. Но и дальше на горизонтальном пути продолжала движение на бешеной скорости до самых посевов. Потом, наверное, наскочила на какую-то неровность, свернула в сторону, накренилась, перевернулась и кубарем полетела в зелень, еще много раз перевернувшись, пока не разлетелась в щепки. Это было от нас так далеко, что мы не слышали никаких звуков, сопровождавших аварию. Машина же, что везла кухню, благополучно на тормозах, со многими остановками съехала в долину. За спуском кухни наблюдал почти весь дивизион, и ее авария послужила всем нам наглядным уроком. На опыте спускавшейся машины мы поняли, как осторожно, поэтапно на тормозах надо спускать вниз машины, повозки и орудийные упряжки, что мы, хотя и с трудом, но все-таки проделали.